Но это всегда одно и то же место. Знакомое. И женщина тоже казалась знакомой. Как ни странно, страх Эш улетучился. То, что она потерялась в этом лесу, больше не пугало ее. Как и то опасно притягательное, что было в этой женщине. «Доверься мне», — говорила в ней все. Но только не улыбка. «Если хватит духу», — говорила эта улыбка. Эш сделала еще один шаг вперед и тут заметила птиц. На пне рядом с женщиной сидел ворон, уткнувшись клювом ей в колени, рядом с гранатом. А с другой стороны на низкой ветке устроился то ли ястреб, то ли сокол. «Колдовство», — подумала Эш, — «сказочная повелительница птиц из волшебной страны». В самом уголке подсознания раздался слабый предостерегающий вскрик, голос Кэсси. «Ты можешь уйти отсюда, лишившись рассудка». Пожалуй, она уже спятила, потому что весь сегодняшний день не назовешь никак иначе, как бредом душевнобольного. Или совсем не уйти. А зачем ей возвращаться? Там ее ждали только неприятности, одиночество, да это отвратительное чувство злости, которое вечно бурлило в ней. Здесь же она не злилась. Здесь было только ощущение чуда. Она подошла еще ближе. Женщина подняла голову. Сквозь вуаль сверкнули глаза, но их неуловимое выражение так и осталось скрытым легкой тканью. «Кто вы?» — снова спросила Эш. «Давай я покажу тебе кое-что», — сказала женщина, не обращая внимания на вопрос Эш. Голос звучал хрипловато, а своими интонациями напоминал слабый перезвон бубенцов. Она отложила в сторону закованный в серебро гранат и отвернула правый рукав своего платья. На руке был браслет, сплошь увешанный множеством серебряных амулетов. Они звякнули в лацке ее голосом, когда она ловко сняла один из них. Мгновение он лежал на ее раскрытой ладони, миниатюрная копия каких-то каменных изваяний. Эш разглядела кольцо из стоячих каменных плит, уменьшенное до размеров крошечного серебряного амулета, а потом женщина бросила его на землю между ними. Ворон каркнул и встрепенулся. Другая птица слегка раскрыла крылья и распушила перья. Эш, в свою очередь, только и могла что стоять столбом и смотреть с разинутым от изумления ртом, как амулет стал расти, оттесняя лесную чащу, пока они с загадочной женщиной не оказались в центре хоровода из отполированных временем стоячих камней. «Все, что ты здесь видишь, совсем не обязательно выглядит именно так», — сказала женщина. «Это лишь твои ощущения. Ты видишь так, как тебе нужно, чтобы это было». Она сделала странное движение пальцами, и каменные изваяния съежились, а вокруг них опять сомкнулась лесная чащоба, еще более густая и сумрачная, чем прежде. Нагнувшись, женщина подняла амулет,